эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Мы начинаем эфир «Ответ на вопросы радиослушателей». Получается, что я сегодня ведущий и отвечающий, и помогать мне будет Евгений Роденко. Здравия тебе, Евгений! Здравия, Алексей! Здравия, радиослушатели и зрители Народного славянского радио! Ну что ж, Евгений, какие мысли, с чего начнем? Может быть, у тебя какие-то есть вопросы, которые вот так вот мучают и прям покоя не дают, жить не можешь, пока ответа не получишь? Ну, у меня, в принципе, все хорошо. Вопросов к тебе я так сильно не имею. Но, например, вот вопрос, у нас скоро Новый год будет. Как будем праздновать, так сказать, у нас же там Карачун будет, праздник. Вот расскажи, как ты, например, будешь праздновать его? Выкрутился из ситуации, я тебя понял. Хорошо. Когда не о чем спросить, то спрашивают про погоду или о праздниках. Ну, что я тебе могу сказать? Естественно, Новый год – это не совсем наш праздник, а вернее сказать, совсем изначально не наш, поэтому праздновать я его особо никогда и не праздную. Когда были маленькие детки, там еще как-то приходилось участвовать Дед Морозом, но тогда и немножечко другие были времена, и немножечко по-другому я мыслил, поэтому даже как-то вел какие-то большие утренники в кинотеатрах. Дед Морозом участвовал таким... осовремененным Дедом Морозом, детям всем нравилось. Но потом со временем, когда все открывалось, раскрывалось, я понял, что как-то так особо этим заниматься не надо, потому что, ну, не наше это. Так что праздновать особо я не собираюсь и участвовать в каких-то вот этих вот безумных хождениях непонятно куда и зачем, тоже как-то смысла не вижу. Но по поводу Карачуна, по поводу на рождение солнышка, Коляды. Я думаю, что здесь, наверное, у нас будет отдельная передача, которая готовится, и об этом много будет что рассказано. Да и в прошлом году тоже рассказывали, и о том, как даже я рассказывал полную версию колядок и праздника, который относится по одному из течений родной веры, называют Минари, Коляда, по-другому называют Рождество Солнца, и там еще есть другие названия, ну, кто-то называет Зимнее Солнцестояние. Поэтому в том году передача была записана, и там эту версию я рассказал. И, кстати, было бы, наверное, интересно снять какой-то такой небольшой документальный фильм по поводу того, а как же все-таки в глубокой древности те люди, которые не потеряли знания наших предков, отмечали вот эти вот праздники. Что такое колядки были изначально? Не в упрощенном виде, когда ряженые ходят и на гармошках играют, либо там козу водят с собой, а в полной версии. Вот это было бы, конечно, интересно. Но для этого необходимо набрать актеров, для этого необходимо собрать массовку, где-нибудь, может быть, в какую-то деревню приехать, где люди живут, и в этой деревне провести вот такие вот театрализованные, может быть, сейчас, на сегодняшний момент, представления и заснять такой документальный фильм, который расскажет более полную версию, кое я в полной мере еще не встречал на просторах интернета, но и в книжках описания тоже не видел. Это так, задумка на будущее. Потом обязательно в эти зимние долгие вечера люди занимались самосовершенствованием, вспоминали своих предков, строили планы на будущее, так жили наши предки, так жили наши родовичи, и благодаря этому, в общем-то, мы сейчас и живем. Вот такая мысль, вот такая вот идея. Но одно дело, когда быстро сказка сказывается, другое дело, когда не быстро дело делается. Поэтому, если будет желание снять такой документальный фильм, может быть, какую-то группу создадим, пригласим туда людей, живущих в ближайшем регионе, найдем какую-нибудь деревеньку, где еще старые дома стоят, где можно будет так вот походить, ну и что-нибудь заснимем. Ну это так, опять же, мысли вслух. Очень здорово, большое дело, потому что людям сейчас нужно, как это было раньше. Согласен с тобой, многие к сожалению, отмечают праздники, которые праздниками не являются, потому что это либо что-то навязанное, то, что уже к древности не относится, и это все лишь навсего какие-то либо знаменательные даты, знаменательные дни, либо это что-то такое, назначенное от правительства, от какой-то организации, партии, религии. Я как-то уже рассказывал мне несколько раз, а чем отличается праздник от знаменательного дня, от какого-то памятного дня, от дня какой-то религиозной группировки, секты и так далее. Вот праздник, навязанный какой-то религией, либо установленный какой-то религией, это конфессионное, да, такое дело, которое, наверное, должно относиться к людям, которые в этой секте, в этой религии, в этом веровании состоят. Но если у нас существуют люди, не входящие в эту секту, в эту религию, или приверженцы других течений, либо полные атеисты, то в этом случае это невозможно назвать полноценным народным праздником. Это вот всего лишь навсего какая-то знаменательная дата внутри вот этой группы. Если это партийное что-то, ну, например, там, да здравствует 1 мая, это все-таки партийное направление, это то, что было внедрено как праздник, ну, называется так, праздник, да, трудящихся, 1 мая, это вот тоже то, что было навязано. Есть памятные дни, которые касаются большего количества людей, например, День Победы. Вот это вот то, что называется праздник со слезами на глазах. Но в полной мере, если мы исходим из древнего названия, праздником это тоже не может быть. Это памятная дата, которую все отмечают и которая очень близка многим людям, которые живут на постсоветском пространстве, да и не только здесь, а и по другим, в других странах мира. Потому что до сих пор еще сохранились семьи, которые чтут память своих предков, уже теперь дедушек и прадедушек, и бабушек и прабабушек, которые участвовали в войне. Это вот очень важно. И это затрагивает больших людей, большее количество людей, независимо от конфессии, независимо от партийности, от кошелька, тугости кошелька, ну и так далее. А праздник – это все-таки то, что связано с божественным проявлением, но не религиозным, а божественным проявлением, которое происходит связано с нашими родами, с родовым божественным проявлением. По раз дник, по раз день. Это когда вот эта божественная сияющая мудрость связывается с нашими земными родами, и земные рода проявляются для того, чтобы каким-то образом поддерживать устои, уклады нашей жизни, восстанавливать или поддерживать связи с нашими великомудрыми предками, то есть с родом небесным. Вот это вот праздник, когда все насыщается радостью, светом, идущий свыше и относящийся к родовичам нашим. Вот это исконно праздник. Поэтому, когда мы говорим праздник, знаменательный день и прочее, прочее, надо понимать их разницу. Потому что на сегодня все смешалось. Вот праздниками называют что угодно. Какая-то гулянка – праздник. Вот выпивоха идет там – это праздник. Например, там торжище с мордобоем – там тоже праздник. Какая-нибудь, не пойми, называемая словом «свадьба» почему-то, где люди себя уничтожают и закладывают вот этот алкоголь в уничтожение семейного союза вместо того, чтобы создать семейный союз по-трезвому, народить детишек и усилить свои рода. Они прям сразу с ЗАГСа начинают это все дело себя заливать и тем самым уничтожают все, что связано с их родами. Это праздником никоим не называется, это так бракосочетание. А браком, как известно, хорошее дело не назовут. Вот такие у меня представления. Но здесь уже какие-то вопросы пришли. Давай посмотрим. Да, Алексей, первый вопрос пришел от Светланы. Я тебе его зачитаю. Связь с высшим своим «я» – это связь с частью себя, которая там лежит и управляет этим, в скобочках, телом в этом мире, аватаром. Сознание и тут, и там. Светлана, очень подробно уже было рассказано и на семинарах моих, и в разных лекциях, и также вот были у нас уже три встречи в интернете, где рассказывалось про то, что такое, ну, про тайны возникновения нашего мира и про сиры, которые захватили очень многое, что в нашем мире, и про тайны души. Вот эти три последовательных передач, и целый сериал, еще будет четвертый, надеюсь, еще пятый будет, они об этом всем рассказывали. Там прям подробно-подробно все разрисовано, что такое новая реальность, что такое старая реальность, для чего новая реальность была создана, как это все происходило, кто является первоисточником, кто создал условия, как сюда входит в новую реальность, какие здесь создаются условия для тех, кто вошел в новую реальность, как разделились, это, как разделилось это пространство на более плотное в ощущениях или на более легкое в ощущениях и так далее и тому подобное. Так что я думаю, лучше не здесь отвечать, а посмотреть полноценную встречу «Тайны происхождения нашего мира», ну и дальше там уже про серых. И все станет на свои места. Вопрос задает Олег. Про отец славян Чур, пращур? Если мы касаемся вереницы и родовой линии славяно-русов, славяно-ариев, там множество различных богов, и есть такое представление, как родовой бог, бог-покровитель, боги, которые служат для существования этого мира и людей, есть высшие боги и так далее. Поэтому в каждом роду есть свое предание. И, наверное, неправильно говорить о том, какой бог для всех является исконным. Но есть представление, например, в разных течениях, которые относятся к родной вере, к старой нашей вере, которые рассказывают о том, вот как все началось. Например, та же самая книга «Света» очень хорошо рассказывает, и другие писания, где вот прям конкретно рассказывается, где, когда, какой бог участвовал, в чем он участвовал, с кем участвовал, на ком там женился, кого породили и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, лучше обратиться туда. Но Чур, да, существует такой бог, но вряд ли он для всех славян является, славяно-русов является праотец всех славян, вряд ли, потому что существуют разные, например, все бог, род, вот род, рода признают все славяне абсолютно, вот я не вижу того славянина, который сказал, нет, род это вообще не наше, что-то такое непонятное, есть бог-породитель, есть Рамха, кто-то к Перуну, кто-то к Велесу больше симпатии имеет, кто-то считает их своими родовыми начальниками. Так что здесь не все так однозначно, но есть первобоги, естественно. Вот на мой взгляд, к первобогам относится все-таки род-породитель или всебог еще. Вот, наверное, туда вот надо относиться. Ну, естественно, род – это для всех нас объединяющий. Он нам по нашей линии вот идет, это рот, от него все пошло. А пращур, ну, щур это, который щурится, старенький, уже давным-давно там существовавший. Поэтому щур, прищуриться отсюда идет. Отсюда идет, например, там щуны здесь же идут. Это то, что из древности, то, что доносят до нас из древности какие-то ко-щуны. Вещатели вот такие. И поэтому кощунствовать – это не произносить что-то плохое для человечества, а это обращаться к нашей древности, к нашим знаниям. Так что здесь вот надо с понятиями перевернутыми разобраться, которые вкладывали долго, и все станет на свои места. Например, крамола, кощунник – это не ругательные слова. Они ругательные для тех направлений, которые наши родовые хотели уничтожить, у которых хотят до сих пор уничтожить, не понимая, что для многих из них это тоже родовое, потому что многие люди повторяют, без осмысления повторяют какие-то байки, рассказы, догмы, не вникая в их суть, и называют себя приверженцами разных направлений, хотя по большому счету ни в коем мере не соответствуют требованиям этого направления. Так что пращур – это общее понятие, кто является древним кем-то для наших родов или для вашего конкретного рода, для вашей семьи. Ну вот, исходя из этого, щуры и пращуры – это наши древние прапрапрапрапрадеды, прапрапрапрабабушки, те, которые когда-то дали возможность жить нашим тоже прапрапрадедушкам, прапрабабушкам, ну, от которых идем мы. Лада Лад написал в чате по поводу чур, щур, кум с этой ипостаси. ближний, помощник и друг. Хорошо, да. Я знаю, что по некоторым преданиям Чур – это бог, который охранял какие-то пространства. Межевание, например, пространство какой-то стороны, то, что сейчас стороной называется, то есть пограничное такое. И тот, который отвечал за то, что сюда враг не должен ходить. И поэтому сохранились такие высказывания. Чур мое, то есть обращение к чуру, что это вот мое, подтверди, да, это мое. Это вот моя территория, эта территория, это мой дом, это моя вещь, это моя, там, мои животные, моя святая, священная роща, в которой я нахожусь, ну и так далее. Вот к чуру обращались с такими вот посылами и за такой помощью. Аметист задает вопрос. Алексей, здравствуйте. Что вам известно про необычные дни этого декабря с 21 по 24? Что сверхъестественное произойдет? Говорят, мы что-то увидим странное. Ну или видящие люди увидят точно. Аметиста, Натали. На мой взгляд, люди видящие видят что-то странное, что-то интересное каждый день. И видят это в миру, в повседневном. Так что произойдет, либо не произойдет, зависит от тех, кто способен увидеть. Очень часто мы проходим мимо очень интересных событий, о которых даже не подозреваем и не видим их только потому, что наш взгляд нацелен на что-то в этом мире, то, что мы себе представляем, либо то, что мы ищем в этом мире. И поэтому очень часто мы не замечаем чудес, которые вокруг нас происходят, не обращаем внимания на происходящее каких-то людей, зверей и события. Очень редко мы смотрим в небо, очень редко мы обращаем внимание на небеса. И естественно, что когда мы этого не видим, что там происходит, а там творится очень много чего интересного, то мы теряем огромное количество информации и знаний. И крайне редко мы смотрим вглубь того, что находится рядом с нами. Так что все зависит от того, кто будет смотреть. А по предсказаниям каким-то, например, астрологическим, либо числам, да много что происходит каждый день. Но опять же, сейчас появилось огромное количество людей, которые привязываются к современному, в кавычках, календарю, привычному большинству людей, живущим на постсоветском пространстве. И начинают придумывать какие-то там интересные свои суждения. Например, там 22-12-2022. Вот смотрите, сколько здесь двоек. И только там одна, там, там единичка, либо там все вообще там. Ну, я не знаю, там вот что начинают придумывать. И вот, исходя из этого, давайте сейчас мы сложим. Но ведь люди немножечко как-то так, на мой взгляд, заигрываются и не понимают сути. Этот календарь был введен не так давно, им не пользовались, да и не точный он. Этот календарь был введен так вот от балды, вот просто от балды, потому что надо было привязать так называемое Рождество, и от него якобы все пошло. Это первое. Второе. Сейчас идут активные споры среди старообрядцев, христиан, и вот тех, которые относятся к ортодоксальной церкви, либо католической, либо другим, о том, что, оказывается, Рождество было несколько лет до того, как оно вот сейчас существует. Сейчас, оказывается, там не 2020, а 2027, например, лето с Рождества Спасителя иудеев. Так что по какому календарю вы смотрите? Если вы смотрите по календарю вот такому, то тогда, наверное, да, большая часть населения этот календарь принимает, но еще большая часть населения всей Земли этот календарь вообще не воспринимает никак. Вот для них этого календаря нет, у них свои календари. У мусульман свой календарь, у китайцев свой календарь, там у папуасов еще свой календарь. Для них это не те даты, которые как-то всерьез рассматриваются. На мой взгляд, если бы мы отталкивались от единого календаря, например, создание чего-то такого, что касается всех людей, и это чего-то было вселенского уровня, вот тогда от этой точки можно было бы отталкиваться и этот календарь использовать. Но поскольку таким календарем сейчас никто не пользуется, то подобные расчеты, они больше связаны с психикой человека, верю-не верю. Если я в это верю, то обязательно что-то произойдет. И чем больше людей начинают в это верить, тем больше возможности создать что-то похожее на большой, огромный эгрегор, и тогда продавливание, прокачивание пространства возможно. Однако, надо помнить, что недостаточно кораблик только с верфью воду столкнуть, но еще необходимо, чтобы на этом корабле была какая-то деятельность, и эта деятельность была упорядочена. То есть это была бы команда, был бы капитан, был бы тот, кто карту может прокладывать, штурман, там, лоцман, как хотите называйте, помощник капитана, какой-нибудь там боцман, еще кто-то. Те, которые бы вот знали, что они делают на этом корабле, и главное, делали. И плюс ко всему, необходимо, чтобы у тех, кто руководит этим кораблем, была конкретная карта прохода, как нам двигаться. Но еще главнее – цель, куда этот корабль должен поплыть. Вот когда кто-то просто медитирует и создает вот это поле силовое, даже опускает близко к эгрегориальному, но это все потом не подтверждается действиями, то это все пустышка. Уже много раз говорил, недостаточно попеть и поплясать, недостаточно потанцевать, какой-то там боевой пляс устроить. Это все пустышка без последующих действий. Ну да, ну собрались, ну создали поле, да, выбросили из себя вот эту эмоцию, порали, покричали, мы боги, мы там такие-сякие, этакие, розетакие, или прокляли кого-то, или там типа эгрегор разрушили. А делами-то что вы подтвердили? Что вы делами сделали? Начинаешь спрашивать? Ноль. Ну, раз ноль, так вам тогда и ноль. И здесь идет разделение на разные уровни. Нет вот этого сбалансированного, объединяющего. Есть уровень мысли, есть уровень какого-то там крика, есть уровень каких-то действий жизни. Так вот, если действий жизни нет, есть только вот эти крики и размышления, образы, то это все равно, что так, кораблик сделать, его в воду пустить, в океан, и сказать, плыви себе, кораблик. Ну, там нет ни команды, ни капитана, ни карты, ни цели. Так, плыви себе сам. Ну, и кораблик там по течению куда-то плывет, ветрами гонится. Ну, где он окажется? Вот то же самое происходит, когда у нас разбивается цельное вот это объединение на какие-то отдельные кусочки, и каждый кусочек живет своей самостоятельной жизнью, а цельной жизни нет. Так что, что будет 21-24, то и будет. Главное, что вы для себя вынесете, что вы заметите и что вы дальше сделаете. Алексей, здесь Аметиста в чате написала несколько реплик. Вот ваше мнение, Алексей, интересно узнать. Вы же видели? Мол, в пятое измерение переходим. Это не про Рождество. И еще одна реплика. Вопрос возник на почве Игоря Горюшинского. Сейчас слушала про декабрь. Он тоже про род говорит. Он не астролог. Думала, он как вы. Я не знаком с этим человеком, поэтому ничего не могу сказать. И эту передачу не смотрел, поэтому ничего не скажу. По поводу пятого измерения. А что такое пятое измерение? Чем оно измеряется? Кем оно измеряется? Какими приборами? Вот когда мы кидаемся фразами, раздувая важно щеки, поднимая глаза в небо, в небеса, тыча пальчиком и так представляя, что мы такие крутые, говоря про какие-то измерения, какие-то различные уровни, ну это, конечно, хорошо, это здорово. Вопрос в том, а что из этого вынесли? Ну, пятое измерение, хорошо. Шестое, чудненько. Восьмое, десятое, тысячное. Лично люди, человеки изменились, что-то сделали. Да, на мой взгляд, если человек живет своей жизнью, выполняет долг перед родом, служит своему роду, служит этой земле, матушке и всему миру, и не задумывается о каких-то там измерениях, а просто живет по-человечески целостно, то в этом случае его жизнь здесь намного важнее, чем существование какого-то ботана, который рассуждает о тысячных измерениях, о том, какие мы крутые, сидя на диване, либо, не знаю, там, свою секту кого-то собираем. Так что давайте-ка будем просто жить. Жить по-человечески, представляя, понимая, для чего каждый здесь из нас, откуда мы пришли, куда уйдем, что оставим, для чего мы сюда пришли, что-то исполнить дополнительно к тому, что, вот, например, просто пожить. А все остальное, оно уже продумано за нас. Уверяю вас. Если бы здесь не было продумано что-либо, например, измерение, работа каких-то стихий, взаимодействие стихий, как там солнышко должно светить, да, или там другие звезды, то мы бы не жили. Поэтому, на мой взгляд, важнее прежде всего жизнь, честная, нежели чем лукавое мудрствование о жизни. Поэтому, когда я слышу какие-то шизотерические разговоры серии «Котов Леопольдов», ребята, давайте жить дружно, давайте, ну надо жить по совести, надо жить хорошо. Да кто ж против? Да, конечно, надо жить хорошо. Конечно, жить по совести. Как? И все, и затык. Я на своих семинарах, встречах всегда пытаюсь дать практику. И многие уже это заметили. Когда я о чем-то говорю, я говорю то с точки зрения не просто побаить что-то, не просто вас чем-то развлечь, а даю какую-то практику жизни, которую можно применить и улучшить свою жизнь. Сделай что-то, улучшить жизнь соседа своего, ребенка, который плачет. Создать условия для, например, самообеспечения, чтобы вы хотя бы себя обеспечивали. Создать условия для того, чтобы вы перестали ругаться, как собаки, сгрызться друг с другом, доказывая, что учение лучше. Практика, простая практика жизни. Вот, на мой взгляд, это намного важнее, чем лукавствования какие-то о Боге, Божественном, душе, духе. Если вы просто говорите о душе и духе, и не говорите, почему вот этим ребятам это важно, и главное, что дальше сделать. Если вы говорите просто о створении мира, но при этом не касаетесь того, как это применить, это все лукавое мудрство, на мой взгляд. И поэтому различные схемы, рисунки бесцельные, совершенно бесполезное занятие. Так что, когда я что-то говорю, я говорю за себя. Я отвечаю за себя, отвечаю за то, что мне поручено вам донести, вам сказать. И главная моя цель, задача – это перевести все в практику жизни. И уйти от этой дурацкой шизотерики о том, что «Ой, как все интересно, но ничего не понятно, главное, что интересно». На этом вас всех и ловят. Ну, честно говоря, меня тоже ловили до поры до времени на этом. Все мы это проходили. Давайте уже выйдем не с четвертого в пятое измерение, а выйдем в состояние дурачков, которых обманывают и куда-то там тащат непонятно. А нам все хуже и хуже. Аметиста написала: вот и хорошо, Алексей, ясно мне, спасибо за ответ. Мне нравится на вашем канале. Наталья Калинина задает вопрос. После смерти мужа портрет его вышила и повесила на стену. Недавно от одной женщины услышала, что портреты умерших на стену вешать нельзя, якобы они несут разрушительную энергию. Ваше мнение? Если на стенку повесить что-то разрушающее, так оно и будет разрушать. И если что-то доброе, так оно и будет улучшать вашу жизнь, будет нести добро. Если муж ваш был при жизни хорошим человеком, вы к нему относились очень хорошо, он к вам относился очень хорошо, и его лик на стене, неважно, на столе, на стене, нарисованный хоть на печке, приносит вам счастье и радость, при воспоминании об этом человеке, значит, это усиливающее, значит, это добро. Если этот человек был нехороший, недобрый, нес зло, вы его повесили, скорее всего, ваши ассоциации с ним будут разрушительны для вас. Так что обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас и с вами, а не слушайте всех подряд. Мало ли у кого что было неудачное в жизни, вот теперь своими какими-то неприятностями делится с другими. А может быть, наоборот, он что-то увидел, так надо тогда уточнить, что конкретно ты увидел не то. Может быть, подскажешь, может, на самом деле что-то не вижу. Да и в этом случае. Послушайте, послушайте, а сделайте так, как нужно вам. Аббат Бузони. В январе в 20-х числах есть праздник «Огненный переход». Что можете сказать об этом? У нас очень часто происходят огненные переходы. И то, что связано в 20-х числах декабря, это праздники, которые поясняют переход Солнца из стадии угасания в стадию проявления в большей мере в нашем мире, ну, в северном полушарии, то, что называется. Поэтому, если с этим связано окончание угасания и нарождение солнышка, в кавычках, конечно, нарождение божечка, как говорили, Коляды, то это как раз вот этот вот переход. Если вы о чем-то другом говорите, то надо уточнить, что вы имеете в виду. Но в любом случае огненный переход, то есть состояние угасания, состояние разгорания, он будет присутствовать, и он почитался нашим предкам. Кстати, недавно я смотрел выступление одного ученого человека, который вообще никаким образом к религии никакой не относится, никаким верованиям не относится. Сугубо такой вот ученый муж. И вот он рассказывал о том, что я, когда стал изучать явления природы и солнечные вот эти вот четыре точки основные, то в этом случае обратил внимание на то, что именно в эти точки происходят какие-то явления. Например, усиление болезни вот здесь, уменьшение болезни здесь, усиление иммунитета здесь, ухудшение иммунитета здесь точка замирания и прочее. И он тогда так это репку почесал, говорит, а где же это еще написано-то? Может быть, где-то еще в трудах? И каким-то образом натолкнулся на славяно-арийские праздники, которые вот по всему миру сейчас существуют, сохранились в разных народах, побратимах, либо наших родовичах. И с удивлением отметил, что именно на эти дни вот приходится как раз многие-многие празднества тех, кто относит себя к славянам, к славяно-ариям, к славяно-русам. И он тогда стал задумываться о том, что это все неспроста. И на самом деле, чем глубже начал копать, тем больше убеждался, что все наши празднества связаны с реалиями жизни, с правдой жизни. И все не так просто. Вот именно в эти дни происходит то, что он как ученый, вообще не зная ни о славянстве, ни о каком-то там арийских корнях и прочего, это обнаружил, подтвердил с точки зрения ученого. Для него это, конечно, было удивление, некое открытие такой вот Америки. Он открыл Америку для себя. Но если бы он, например, интересовался, ну и хотя бы знал о наших праздниках, то для него бы это не было открытие. Он сказал, ну да, это норма, мы так живем. Мы живем вот по этому природному календарю. Вот это у нас в крови. Мы всегда так и все это дело отмечали. Для нас это естественно. Ведь славяно-русы, или люди, относящиеся к расе, как это в некоторых писаниях сказано, это те люди, которые здесь, в крови, то есть в своей генетике, содержат все отзвуки природы, которые существуют. Это не говорит о том, что другие народы не имеют этого. Имеют. И, например, у многих народов тоже природные явления отмечаются. Но есть отличия. И нельзя, например, наше наложить на иное, а иное наложить на наше. Получится полная нестыковка и, может быть, даже какое-то что-то убийственное произойдет. Поэтому каждый народ должен помнить свои основы, должен помнить, кто он такой, для чего он здесь. И этим и цена наша жизнь. Вот это вот многообразие. Но сейчас проблема, почему я говорю про славяно-русов, то, что, к сожалению, мы вышли из своих корней. Другие и иные народы их помнят. И благодаря тому, что они опираются на свои основы природные, на свои, ну, можно так сказать, родовые основы, они сейчас одерживают победу над всем миром. И закабалили очень многие другие народы, в том числе и уничтожают вот людей, которые относятся к расе. Так что, друзья, надо помнить свои корни. Потому что наши корни связаны с Землей, на которой мы живем. Земля находится в пространстве космическом. А космические вот эти вот синусоиды, явления, жизнь, она так или иначе проявляется на нас. Если это наше родное, и это нам помогает, то почему же мы должны от этого как-то отказываться? Тем более, что даже ученые сейчас доказывают, что именно так оно все и действует. Аббат Бузони написал. В 20-х числах января огненный переход, где истончается между мирами связь, и поминают, и воспоминают предков. Угу. Но в этом случае тогда, наверное, про Крещение идет разговор, праздники Крещения. А в этом случае что такое Крещение? Это искра, которая сходит с неба, с небес до земли. И вот тогда, когда и вода становится активной, независимо от того, какой-либо священник из какой-либо там религии, осветила воду, небо светило, она становится кресенная, она становится вот святой вода, святая вода. И эта вода на самом деле без вмешательства каких-либо религиозных структур находится в состоянии долгом хранения вот этой святости, когда она не тухнет и когда она является целебной. Так что схождение небесного огня до земного, оно известно, но переходом это раньше не называлось, поэтому я просто не понял, о чем речь. Если было сказано, что где-нибудь там вот именно вот это, я понял. Значит, да, на самом деле можно это, наверное, сказать, что это все-таки является огненный переход, так по большому счету. Можно сказать, что это просто схождение небесного огня на землю. И тоже будет правда. И зарядка воды. Наталья Калинина поблагодарила за ответ, а аметиста спросила: значит, жена не мешает умершему мужу своими воспоминаниями жить ему в новом мире или перевоплотиться? Доброе слово и кошке приятно. Есть такая русская поговорка. Это говорит о том, что если вы поддерживаете светлую добрую память о человеке, об его образе, то эта светлая добрая память передается туда, где высшее я этого человека. И независимо от того, воплотился он заново в этом мире, либо в другом, в вашем роду, либо, может быть, в породненном роду. Но об этом отдельный разговор. Вы усиливаете его. Это его заслуги, это его медальки. Это, как современным языком, бонусы, это его сила. Известно, что вы думаете о том, кого с нами нет, то у него и проявляется. Что вы ставите на стол для своих родичей, то у них и появляется. Поэтому, как всегда, вот, обращаясь к нашей мудрости, стоит вспомнить, что о мертвом либо хорошо, либо ничего. И даже если правда есть горькая, эту правду и так там хорошо знают. Нет ничего скрытого для высшего я и для суда богов и предков. Нет ничего скрытого. Поэтому зачем еще раз вспоминать что-то плохое? Что было плохое, то было. А вот о хорошем надо говорить, дабы усилить это и в том мире, и в своем мире, и в мире, в котором ваш родич, либо побратимый воплотится. Татьяна Левенцова написала: вот я когда с вами в эфире, для меня праздник. Для меня тоже праздник, когда я с вами в эфире. Не потому, что я мудрствую лукаво, а потому, что просто я с вами говорю по-человечески. Василий спрашивает: что вы можете сказать насчет космоэнергетики? Плюсы, минусы? Разновидности космоэнергетики, как и биоэнергетики, достаточно большое количество. Если все применять с умом, если все здравомыслием проверять, то в этом случае будут одни плюсы. В.М. Здравия, сказитель. Вопрос. Как скинуть блокировки для осуществления практик, связи и духовного развития? Благодарю. Все блокировки идут только от того, что вы это допустили. Допустили через свое сознание, либо через свое бессознание. Когда вы повелись на какие-то коврижки и в них поверили из-за своего легковерия и непонимания. Поэтому любая блокировка снимается, первое, через осознание, что она есть, второе, через осознание, какая она есть, и третье, откуда она пролетела. Вы усиливаете то место, которое вам нужно усилить, где-то блокировка стоит, вы убираете эту блокировку через сознание, через мысли-образ, через свое желание и послание, может быть, через какие-то практики, которых в огромном количестве существует в нашем мире. Обращение к предкам, к роду – это самая простая практика. Ее называют мова или кощуна, о чем уже говорилось. Воспоминания какие-то добрые, светлые. Дальше откатывание назад, когда эта блокировка могла возникнуть. И проработка всего того, в каких условиях она возникала, тоже помогает. Взаимодействие с людьми, которые сейчас с вами живут, которые могли участвовать в этой блокировке. Например, воздействовать на вас в детстве, если это ваша родня. Либо обращение к тем, кого уже нет. Но это опять же мова, либо сейчас называют молитва. Но молитва – слово «малый» – умоление себя перед кем-то. А мова – это подача, мовить, размовлять. Донесение информации, донесение знаний, донесение слов, слово – это то, что можно словить, какой-то образ. Поэтому в зависимости от того, какая блокировка, то и такие действия необходимо применять. Но всегда только через сознание. Никаких вот этих пустых свечек, которые просто поставил, и все там снимется. Каких-то, может быть, даже заговоров. На мой взгляд, это не то. Хотя заговоры, я знаю, как они работают, и преподавал в свое время по заговорам и рассказывал, как это все устроено. Но я считаю, что заговоры – это какое-то, ну, дополнение, может быть, к чему-то. Если просто вы пришли к какой-то бабушке, она отшептала вас, Да, она шептала, она что-то сделала, но в этом проблема-то ваша не решена. Вы же не поняли, как это все образовалось. Вы же не сделали выводов, как этого не допустить. Это означает, что она сняла с вас эту грязь. Но, как в поговорке, обещалась свинюшка в грязи не валяться. Но только выпустили ее, сразу в лужу плюхнулась. Ну, там еще есть более грубая поговорка, я не буду здесь говорить. Так что только через осмысление человек становится человеком. А если кто-то за человека что-то делает, это говорит о том, либо он слишком малый, не состоявшийся, несостоятельный, либо он является в подчинении кого-то. А это говорит о том, что человек находится в стадии животного, человекообразного существа. Василий, который задавал вопрос про космоэнергетику, поблагодарил за ответ. ИВМ написал в чате «Благодарю». Александр Якимов. Будут ли телемосты с Америкой и прочими сторонами, нашими по миру? Александр, если люди соизволят это сделать, конечно же будут. Сейчас очень большая нагрузка идет на меня как на человека и как на главного редактора по разным направлениям. Поэтому заниматься организацией телемостов, наверное, сейчас я не буду. Но, на мой взгляд, по разным сторонам Земли нашей матушки живут очень интересные люди, с которыми можно о многом поговорить. Это первое. Поэтому, во второе, если это интересные люди, если есть необходимость, то надо создать какую-то, может быть, инициативную группу, которая проведет подготовку такого телемоста, и мы призыв такой кинем, клич такой по всему миру пустим. И люди будут сейчас. Ну и в-третьих, телемосты должны быть не просто встретились и поговорили, они должны посвящены быть какой-то теме. Это первое. И второе, решение какой-то темы, решение какого-то вопроса. Это второе. Просто так разговаривать сейчас, можно, конечно, поговорить с добрыми людьми, встретиться, но это уже не тот уровень. Сейчас время действий пришло. Поэтому каждая встреча должна иметь какой-то итог, какое-то завершение, а не просто так, ну хорошо, телемост, ура, ура. Дмитрий Акимов. Здравия, соратники. Мы ждем долгожданного ребенка. В роддом не ходим. Подскажите, где можно родить и впоследствии создать родовое поместье? Дмитрий, желаю добра вам и рождения ребенка, здорового, крепкого, разумного. Существуют курсы подготовки к родам. Их, этих курсов множество. И поэтому, наверное, вам надо поискать такие просто курсы, вот набрать. Подготовка к родам, школа там, родительская, например, там, или что-то еще. И подберите того наставника, который вам подскажет и расскажет, как это сделать. А по поводу ходить, не ходить в роддом. Есть люди, которые придерживаются вот так жестко только в роддом идти. Есть люди, которые менее жестко придерживаются. Говорят, хорошо, я пойду в роддом, но роддом я выберу сам. И роддом выберу такой, где, к примеру, можно родиться, исходя из той цели, задачи, которая перед нашей семьей поставлена. То есть родить здорового ребеночка без мучений мамы, чтобы там все было хорошо. И в этом случае тогда есть уже специальные роддома, где позволяют врачи, акушеры рожать так, как надо. Это уже не больница какая-то, а это уже специализированное такое направление по приему детишек в этот свет, деточек наших. И там вплоть до того, что не только сидя, но там, например, можно в бассейн рожать. Вот. Есть люди, которые отказываются от роддомов, считая, что это все-таки больницы, но отчасти они все-таки правы. Надо признать историю роддомов, когда поднимаешь, понятно, когда и для кого они появились, с какими целями. Вот. И все-таки там диагнозы ставят, а диагнозы относятся все-таки в первую очередь к болезням. Поэтому если мы считаем, что естественная это болезнь, то мы себя обманываем и как-то неправильно поступаем с чем-то в этом мире. Поэтому многие пытаются рожать дома, например, там в ванной, либо как-то еще. Но, на мой взгляд, все-таки предусмотрительнее, особенно если первые роды, то либо пригласить какую-то повитуху, которая очень много уже родов приняла, и которая знает, что может произойти. И на всякий случай предупредить во время, например, родов, что у нас происходят роды домашние, и чтобы врачебная команда была готова в случае чего, приехать на помощь. Ну, мало ли что будет. Если все пройдет хорошо, то в этом случае сказать, что все, мы родили, вот если это нужно, мы там типа ребеночка покажем, как некоторые делают, вот покажем так вам, чтобы вы к нему не подходили близко, вот с расстояния показываем ребеночку, так посмотрели, все на месте, зафиксировали, роды произошли, все. До свидания, всего вам доброго. Будьте счастливы и бодры. Ну, вот, поэтому здесь надо понимать, в каком вы состоянии находитесь и готовы ли вы самостоятельно это все сделать. Так что ничего пугаться не надо, надо осмысленно, исходя из своей готовности, принять правильное решение, дабы не навредить ни себе, ни ребенку. Я думаю, что это было бы очень хорошо. А вот родовое поместье создать, оно может и не связано быть с родом, где происходили роды на сегодняшний день. Потому что всегда происходило несколько наоборот. Сначала создавалось родовое поместье, сначала создавалась семья, в семье строился дом, в зависимости от уклада в жизни, либо в деревне, либо это были такие варианты хуторных, то, что сейчас вот анастасийские варианты рассматриваются, где большее пространство, либо там еще что-то. И вот там уже рожали ребенка. То есть не наоборот, как здесь сейчас было сказано, сначала мы рожаем, потом ставим родовое поместье. Нет, сначала было родовое гнездо, и в этом родовом гнезде рождался ребенок. И это и с точки зрения природы даже правильно. Обратите внимание, птичка не откладывает яйца куда угодно, а потом в ее гнездо, когда птенцы вылупляются, и в это гнездо птенцов перетаскивает. Птицы сначала подготавливают это гнездо для того, чтобы там потом отложить яйца и родить детенышей. То же самое делают и животные. Они сначала подготавливаются к родам, и потом уже там рожают. Они просто родили, а потом делают что-то для того, чтобы там детей своих сохранять. Так что здесь, на мой взгляд, Дмитрий, переставлены местами вот некоторые элементы этой цепочки. Сергей Кривовязюк. Что можете сказать о книге Тота? Скажите, пожалуйста, книга Тота. Там есть момент, что спрятан летающий корабль. И вообще, она похожа на Веды. Я не читал книгу Тота, поэтому ничего сказать не могу. Женя, 73. Угу. Алексей, добрый вечер. На твой взгляд, когда настанет необходимость обращаться за помощью к роду, запятая Богу? Давайте последовательность выстроим. Если род, Бог род, или все род, или все Бог, или род-породитель, либо кто-то из родовых богов является вашим на самом деле родичем, родовичем, от которого вы исходите, от которого вот идут ваши корни, то в этом случае здесь необходимо вести себя точно так же, как вы ведете себя со своими родителями, своими родовичами здесь, при жизни на земле. Обращаться за помощью необходимо тогда, когда помощь нужна. Помощь бывает разной. Помощь бывает с точки зрения «помогите мне понять», с точки зрения «помогите мне разобраться», «помогите мне что-то построить», ну и «помогите в конце концов жить». Поэтому обращаться к своим родичам, независимо, живые ли это люди сейчас с вами рядом находятся, либо уже ушедшие в сваргу пречистую и продолжающие свой путь, либо это предки ваши, которых вы даже и не знали, либо это уже боги, которые достигли высоких уровней, надо тогда, когда в этом возникает необходимость. Но помимо обращения есть еще славление. Встаете с утра, обратитесь с славлением, благодарностью к тем, кто этот мир создавал. Обратитесь словами славления, благодарности тем, кто вам дал жизнь. К вашим братьям, сестрам, земным, небесным, отцам, матерям, бабушкам, дедушкам, земным и небесным. За то, что вы здесь живете и можете здесь что-то делать, служа вашему роду. Ложитесь спать. Сделайте то же самое. Поблагодарите. Садитесь за стол. Сделайте то же самое. Поблагодарите. Начинайте какое-то дело. Начинайте не во славу себя самого. Начинайте во славу наших великомудрых предков. Вот и все. Так и живите. Аз. Алексей, здравия. Почему не взял на себя координацию создаваемого костяка координационной группы? Показалось, что ты ближе всех к реальным делам. Делегировать можно попозже. Добра. Это отдельный разговор. Если будет необходимость, я сделаю передачу о том, что такое съезды на сегодняшний день, что они в себе несут и какой должен быть вывод и выход из тех ситуаций, которые есть. Дмитрий Акимов по поводу родов поблагодарил тебя за ответ, написал развернуто. Юлия Торопова. Алексей, где в Тюмени можно изучать буквицу очно? Благодарю. Я не живу в Тюмени и редко бываю в том регионе. В Тюмени я был только один раз, поэтому ничего по этому вопросу сказать не могу. Если нам удастся создать портал, о котором уже вот идет речь, который начал создаваться, то в этом случае, я думаю, тем, кто занимается различными мероприятиями, школьным образованием, ну не в таком школьном, который сейчас в этом мире школа, а школьным образованием с точки зрения нашей родовой культуры и культуры наших близких народов. Какие-то мероприятия, не связанные даже с образованием, например, там фестивали, встречи, совещания, вечерки и прочее, прочее, прочее, то там, скорее всего, будет предложено людям, организаторам таких курсов, мероприятий, о себе представление написать, чтобы по регионам можно было искать вот такие группы, вот такие вот мастер-классы, вот такие-то там студии и прочее, прочее, прочее. Пока это в разработке. Кстати, по поводу разработки, поскольку людей не хватает, если есть желание программистам поучаствовать в этом деле, то в этом случае, пожалуйста, напишите, что вы программист, чем-то владеете, что-то, какие-то у вас есть работы, как себя видите в разработке подобных порталов или подобного портала, и учитывайте, что это все делается на добровольных основах, мы не платим никому деньги и за это сами денег не получаем. Вот это главное учитывайте. Вопрос задает Владимир. Здравия, Алексей. Светлана. Крайнее время с полгода чувствуется некий дефицит сказителей на НСР в вопросах мироустройства, миропонимания, здравы. Например, отсутствуют такие докладчики, как Андрей Новиков, Вадим Герлеванов, Сергей Саль, Владимир Артамонов, Арират Белинский. Интересно продолжение по ведической архитектуре с Балутой Макаровой. Есть ли возможность встряхнуть, перезагрузить отношения под новый ход, пригласить в гости сказителей, коли Магомед не идет к горе? Три точки. Владимир, есть некоторые направления, которые не являются постоянно дополняемыми. Если об этом сняты какие-то передачи и что-то об этом рассказано, то иногда делать похожую передачу только ради того, чтобы встретиться с этим человеком на экране, смысла, на мой взгляд, нет. Проще пересмотреть ту передачу, которая уже была. И если вам необходима какая-то практика, обратиться конкретно к тому человеку за каким-то советом, может быть, у него поучиться, либо получить какое-то наставническое направление. Так что с некоторыми людьми мы продолжаем взаимодействовать, потому что они раскрывают новые темы. А с некоторыми людьми смысла нет продолжать взаимодействовать не потому, что они плохие, а потому что уже было много что сказано. Ну, к примеру, если там было 200 или 300 передач, там, не знаю, там, что еще можно, о чем рассказывать. Проще эти передачи пересмотреть, либо обратиться к этим людям. Так что по необходимости, по возможности у нас в расписании эфиров вставляются какие-то уже известные люди, но если они приходят с какой-то темой расширяющей, просто так, ради того, чтобы человек пришел в эфир, ну эфир делать бесполезно, не будем, смысла нет. Женя 73 поблагодарил за ответ, написал: «Будь добру». Алексей Симонов, когда будет семинар «Встретиться»? Практику жизни взять. Так, Алексей, в зависимости от того, в каком регионе семинар, и кто организатор? Если человек хочет встретиться в каком-то регионе, то в этом случае нужно понимать, из одного человека, скорее всего, лететь в этот регион наша группа не сможет лететь. Потому что на это необходимы какие-то финансовые средства для того, чтобы элементарно купить билеты, оплатить проживание, оплатить еду какую-то. Вот. Поэтому здесь необходимо, наверное, понимать, что поездки с семинаром должны себе, наверное, иметь несколько включающих обстоятельств. Первое – это необходимость такой поездки, что люди хотят это услышать. Второе, какое-то определенное количество людей, которые в этом будут принимать участие. Ну и сама цель поездки. Потому что есть необходимость для людей, и есть цель еще более высокая. Вот когда все это вместе складывается, вот тогда поездка и образуется. Если бы у нас сейчас был державный фонд какой-то, то в этом случае, наверное, мы решали все вопросы намного проще. Но такого державного фонда сейчас нет, и поэтому никто не выделяет деньги на покупку билетов на самолеты, либо там на поезда. Ну, сейчас с поездами долго ехать, например, там куда-то в Сибирь из центральной части, я нахожусь в центральной части России. Так что здесь необходима трата финансовых каких-то средств. Фонда такого сейчас у нас нет. Не могу себе позволить. Поэтому, если вам необходима встреча, то в этом случае поинтересуйтесь среди людей, которые вас окружают. Необходима ли эта встреча? По какой тематике? Что вы хотите? Сколько дней встречи будет происходить? Один, два, три? Может быть, там есть какие-то еще и скрытые задумки, которые не решаются на семинарах открытых. Может быть, там что-то такое еще более интересное есть. Например, на создание общины, разобраться с тем, там, или артели, разобраться с тем, по каким укладам что-то сделать. Может быть, вместе придумать правила бытия этой общины, какие-то инструкции и так далее и тому подобное. Так что вопросов множество. Но надо понимать, что любой семинар делается не для одного человека, а делается для людей и с какой-то определенной целью, исходя из возможностей. Лисова Людмила задает вопрос. Як вважаєте, предки, яких з нами вже немає, при зверненні до них вони чують нас, а звертаючих до рідних богів, чують вони нас? Да, Людмила, конечно же, предки никогда нас не оставляли, даже если мы их забываем, то они всегда нас помнят. Это примерно как привести такой образ материнства. Даже если сын отворачивается от матери, мать никогда сына не забывает. Если сын или дочь уходит из своего гнездышка родового, то родители всегда помнят его. И даже если сын попадает в какую-то трудную ситуацию, родители бросают все и едут выручать своего ребенка. Даже если этот ребенок уже давным-давно взрослый. Так что всегда наши предки с нами. Независимо от того, предали мы их или не предали, они все равно с нами. От нашего предательства зависит то, что мы на себя накладываем. И зависит то, что мы получим, когда будем отчитываться за сделанное. Самое страшное всегда было в наших родах – это предательство. Предательство. И люди, к сожалению, это забыли. Люди ушли от понимания этого и многих ждет очень жесткая расплата перед самим собой. Потому что первый и самый страшный суд – это суд совести. Когда нет этого физического тела, живущего в хачушках, а есть только та чистая, истотная, исходная информация, которая осталась после ухода вот этого самого физического тела, скафандра, его разложения. Так что самый страшный суд совести, об этом всегда говорили. Второе – это суд предков, когда предки спрашивали, что ты сделал для рода, как ты усилил свой род. Ну и последнее, это самый легкий, это суд богов. Потому что боги не угрожают никогда. Это не те же, не тот бог, который такой злобный, который создал людей, чтобы их как баранов там гонять, проклинать или еще что-то делать. Нет, мы говорим про родовое наше, про родное. Так что чуют нас, чуют предки. Даже если мы уже от них отошли. В.М. Можно ли искать невесту в это время перехода? В.М. Невесту надо искать тогда, когда невеста нужна. Жениха надо искать тогда, когда жених нужен. Независимо от того, война либо мирное время. Продление рода – это самое главное. Вторая задача человека. Первая задача – взрослить свое тело. Но, как правило, помогают в этом другие. Папа с мамой, родичи. А вот вторая, когда человек уже сам должен сделать продление своего рода. А раз продление рода без невесты, либо без жениха невозможно, без мужа и жены, то в этом случае надо искать независимо от того, в какое время мы живем. Времена не выбирают, в них живут и умирают, и детишек в них рожают. Это надо помнить. Поэтому, если невеста нужна, так ищите ее. Но только искать надо правильно. А не просто так: невеста, ау, ты где? Сергей Соколов. Алексей, почему не поможете Николаю Емелину, чтобы больше людей узнали о его творчестве? Мало кто из слушателей знает, что в начальной заставке вы используете его музыку. Благодарю. Да как же Емельну еще можно помочь, если мы даже снимали концерты и выкладывали их? И каждый день говорить про Емелина, да, мне кажется, сейчас огромное количество людей только услышали первые нотки, сразу знают, что это Никола Емелин. Поэтому как еще помочь? Мы так, чем можем, помогаем любому человеку, не только Емелину. Дмитрий Акимов. Благодарю Народное славянское радио за ваши труды. Ура! Слава роду! Слава роду! Люба Надедова спрашивает. Если в роду остались последний брат с сестрой, уже в возрасте и не имеют детей, что это значит? Род столько зла сделал на земле, что исчезает, или еще что-то? Это может многое что означать. Просто так сейчас судить на широкую аудиторию я не берусь, потому что, ну, неправильно это, выводить какие-то личные данные, личные явления вот в такую широкую общественность. Надо разбираться. Разбираться, делать какие-то выводы. Здесь главное понять, что вы сейчас делаете для того, чтобы прийти заново в этот мир. Если в вашем роду нет уже детей, то в этом случае тогда хотя бы посмотрите на своих племянников, на близких по роду. Потому что именно к ним, скорее всего, вам придется вернуться. Об этом мы снимали неоднократные передачи с Еленой Андреевой. Там, кажется, две передачи были этому посвящены. А что там конкретно происходит, надо разбираться лично. Но, честно говоря, сейчас этим заниматься уже не буду, времени нет. Елена спрашивает. Алексей, сейчас эра единства и объединения. Почему вы используете слова «наши» и «чужие»? Также оценочные слова типа «этот плохой» или «этот хороший»? На самом деле, на сегодняшний момент у нас время соединения, объединения, единства и так далее. А почему я использую слова «наши» и «чужие»? Я это использую с точки зрения нашего рода. Еще использую слово «иные». Когда есть наш род или наши рода, либо породненные, то это наши. И ничего такого здесь сверхъестественного нет. Это не какой-то там шовинизм, не какой-то фашизм, нацизм и так далее. У каждого есть своя мама, свой папа. Те, которые наши, ну вот ваши и мои, да, они будут отличаться друг от друга. И поэтому я скажу, это моя мама, это мой папа. То же самое скажу, это наш род, либо это чужой род. Это не какое-то уничижение, это просто констатация факта. Но есть народы, которые породненные с нами, где перемешалась генетика, кровь. И это близкие нам народы, с которыми мы жили всегда рядышком, и с которыми мы вместе защищали общую нашу родину, защищали наше общее отечество, нашу державу. И благодаря вот нашим совместным действиям мы сейчас и живем. Прекрасные фильмы, которые вот были сняты по этой теме, один из них — это «28 панфиловцев», как там вот как раз это было показано, когда бронебойщики, казах и русский, стреляют по немецким танкам. И русский говорит: ну что, покажем, как бьются русские? Говорит: вообще-то я казах. А что, казах не русский? Он говорит: когда, во сколько мы здесь бьемся, мы покажем им, как русские бьются. А когда будем за Казахстан биться, покажем, как казахи бьются. Понимаете, вот есть породненные народы, которые по крови могут породненные, а которые могут еще и по совести быть породненные. Братский народ, то, что называется. А бывают народы чужие, и никуда ты этого не денешься. Вот он чужой, вот он и по генетике может быть чужой, а может по мировоззрению быть чужой. Вот ты хоть разбейся, но вот чужой ты ему и все. Ну, чужой, ничего с этим не сделаешь. И если это не признавать, то в этом случае это будет игра в одни ворота. Мы будем все время говорить: ну мы же хорошие, вы же хорошие. Ну да, бейте нас, уничтожайте нас. Ну мы же хорошие, вы же хорошие. Да, нас уже все меньше и меньше, но все равно вы же хорошие, мы же хорошие. Нет, ребята, давайте честно говорить. Если кто-то имеет цель нас уничтожить, то в этом случае надо говорить, что на самом деле происходит. И не просто говорить, а предпринимать определенные действия для того, чтобы стать сильнее и дать отпор этим самым чужим, которые сюда внедрились. Есть иные народы, которые генетически отличаются очень сильно. Это не говорит о том, что они плохие. Вообще здесь все народы, которые живут на Земле, раз они живут, значит, об этом наши предки, наши боги и их предки, и их боги знают прекрасно. И это не говорит о том, что их допустили сюда, потому что наши предки слабые были, либо мы никчемные. И запустили с какой-то определенной цели сюда. И нас запустили с какой-то определенной цели сюда. И нам надо в этом разобраться. Нужно понять. Вот если себя они ведут с точки зрения разрушения, с точки зрения уничтожения, надо сделать что-то, чтобы поставить их на место и остановить. Если они ведут себя по-божески, по-хорошему, с точки зрения наших родов, то в том случае надо с ними дружить. И никогда просто так никого мы не уничтожали. Никогда просто так ни на кого не нападали. Это надо помнить об этом. И надо следовать тому, что делали наши предки. Простая заповедь. Если к тебе пришел враг, то он твой враг. И ты должен с ним быть как с врагом. Если пришел к тебе друг, то он твой друг. И надо с ним быть как с другом. Если пришел твой брат, значит, надо с ним быть как брат. Поэтому здесь это не является чем-то плохим или хорошим, Елена. Что же касается оценочного типа слов «плохой» или «хороший». Ну, во-первых, я крайне редко такие слова произношу, плохой или хороший. Обратите на это внимание. Я всегда говорю так. Если здесь существует какой-то народ, какие-то люди, это говорит о том, что это допустили боги. Если мы не согласны с волей божественной, это говорит о том, что мы противоборцы, богоборцы. Называется это Израиль. Я к Израилю не отношусь, поэтому я так не считаю. Но с другой стороны, еще раз подтвержду, если какой-то негодяй пришел для того, чтобы разрушить мой род, разрушить мой дом, разрушить мою родину, мою землю, то в этом случае я такому негодяю буду, как с негодяем положено в его сторону, предъявлять определенные претензии, требования и действия. И неважно, скажу я, хороший ли он, плохой, я просто сделаю, что нужно сделать. И то же самое рекомендую сделать каждому, у кого еще есть совесть и здравомыслие. В.М. Как-то в 20-х годах ходил к лекарю. Она вымывала мочалкой смоченную, кладя на голову мокрую. Подскажите, пожалуйста, не знакомы ли с такой практикой? Практик существует огромное количество, в том числе и такая, в том числе и отливание, переливание, в том числе отливка воском, в том числе катание яйцом, работа с иглой. Много разных практик. В данном случае мы здесь видим, что это была, скорее всего, мочалка с какой-либо водой. Вода – это такая интересная стихия, которая впитывает в себя очень много, которая что-либо смывает, на себя забирает. Поэтому важно было, скорее всего, не просто, что она клала мокрую мочалку, а то, что она делала в мыслеобразах какой-либо заговор, какие-либо действия. Потому что есть заговор слова, есть заговор действия, есть заговор слова и действия с многими предметами, которые могут друг друга дополнять. Поэтому с практиками многими я знаком, и я вижу, что она делала. Ну, если в этом вопрос, то да, знаком. Если вопрос что-то какой-то более глубокий, ну, поговорим более глубоко. Последний вопрос на сегодня, Алексей. Добрый духом. Алексей, при переходе к новому технологическому укладу и роботизации для людей первой и второй варн не останется полезного труда. Как ты считаешь, нужно ли ограничивать широкий доступ к технологии? Я считаю, что необходимо ограничивать технологии, которые разрушают нас, а вернее, так сказать, тех, кто создают эти технологии. Сами по себе технологии – это всего лишь навсего инструментарий. Любой инструмент можно направить в любую сторону, как для разрушения, так и для созидания. Ну, к примеру, если вам нужно проложить в горах дорогу, то вы используете динамит, который разрушает скалу. Но потом вам необходимо что-то убрать. Что-то там сделать при помощи бульдозеров, подъемных кранов, может быть, там бетоном что-то укрепить, блоками, сваи какие-то забить. Так что где разрушение, там и созидание, в зависимости, что первично, какую цель вы ставите. То же самое, этот же динамит может разрушить жилой дом, который уже, например, устарел. Но этим же динамитом можно кусочки разорвать огромное количество людей, сделать инвалидами. Динамит сам по себе, что в том, что в другом, что в третьем случае, остался динамитом. Это всего лишь навсего вещество, которая что-то может взрывать и уничтожать. Вопрос, кто это делает? Кто взрывает? Для каких целей? Так что неважно, для первой, второй, третьей, там, десятой варны. Надо смотреть, какая поставлена цель. Кто эту цель поставил? И что будет дальше? Вот это, на мой взгляд, намного важнее. Поэтому, когда меня спрашивают, как ты относишься к этому, цифровизация, я спрашиваю, а какая цифровизация? Переведение, например, документов в цифру, ну это удобно. Вопрос, а в чьих руках эта база данных? Если эта база данных в руках врагов, то в этом случае тогда вы становитесь животное, которое сходит с клеймом, потому что за вами начинает следить. Если цифровизация проведена, например, нами, с нашего доброго разрешения и для нашего блага, и эта база данных находится на каком-то нашем сервере, который именно наш, но тогда это народная база, и тогда мы ей пользуемся, и она не несет никому вреда. И если это цифровые технологии, которые позволяют что-либо узнать, расширить наше представление, это одно. Если цифровые технологии, которые просто игрушки, в которые народ все это играет, то это убийство и так далее и тому подобное. Поэтому здесь необходимо понимать, что за технологии, с какой целью они применяются, и что из этого можно вынести хорошего и доброго. Но всегда надо понимать, кто стоит за технологиями. Тут была встреча господина Грефа с господином Владимиром Владимировичем Путиным. И Греф хвастался тем, что вот он там сейчас в России вот такой активный человек, который продвигает цифровизацию. Все здорово, вот скоро уже интеллект будет введен, хотя он уже введен, многие об этом даже не догадываются. И что все будет под контролем, и каждый человек будет под контролем, куда бы ни шли, вот все у вас будет известно. Можете, например, свой телефон открыть, можете на этом телефоне, на Android, там, либо это Apple у вас, закрыть функцию геолокации, связанную с спутниками, и все равно он определит, где вы находитесь. По вышкам он определит, которые сейчас огромное количество, и которые на это заточены. Не то, чтобы связь вам улучшить, а для того, чтобы улучшить представление, где вы находитесь. Поэтому за человеком сейчас следят. Следят, ну, сами понимаете, с какой целью. И вот если там было произнесено, что на этой конференции, что сейчас очень-очень много вот этого интеллекта вводится, и в конечном итоге интеллект будет управлять людьми, Владимир сказал, да, это, конечно, хорошо, здорово, что там интеллект этот роботизированный, вот эти вот цифровые технологии будут управлять людьми, но должен быть кто-то, кто управляет этим интеллектом. И тут возникает большой вопрос, обведенный красным карандашом, жирненьким подчеркнутый, а кто вот тот самый, который будет следить за этим интеллектом? Получается вот та самая пирамидка, который вот так выглядит. А наверху тот, который с глазиком следит за этим, за всем. И вот тут возникает вопрос. Ребятушки, а что нам делать дальше? Мы, если человеки, то такого допустить нельзя. Тогда нам необходимо начинать свою жизнь, свою игру, когда мы к этому вот цифровому наблюдению за всем и каждым отношения не должны иметь, потому что в данном случае это является наблюдение за скотом. Вот как ставят пастухи меточки животным на ухо и следят, куда там овца убежала, куда там баран убежал, осел побрел и так далее. Но мы же не ослы, не бараны, не овцы, мы человеки. И если человек, то в этом случае необходимо что-то делать. Необходимо как-то себя вести для того, чтобы этого не было. И тогда, видимо, в зависимости от того, на каком уровне находится человек, мы предпримем какие-то действия, какие-то решения и действия. Просто так бежать, разрушать вышки какие-то, это бесполезное занятие, потому что просто отловят и, в общем-то, что дальше-то будет, все понятно. А вот сделать так, чтобы эти вышки на нашей земле не ставились, а что сделать для этого? Уже неоднократно в разных передачах я говорил, да и были другие люди, которые говорили, я же не такой-то какой там сверхумный дяденька, который все знает. Так что сейчас, на мой взгляд, происходит естественный отбор. Те, которые являются просто планктоном, который кто-то имеет право жрать, и человеками, которые жрать себя не позволят. Вот отбор сейчас идет. Сейчас, данную секунду и минуту. И завтра он будет идти, и послезавтра на человеков, либо тех, которые превратили себя по доброму согласию, по неведению, по глупости. Не знаю. Вот этот самый планктон, вот этих самых баранов, которых можно клеймить, которых можно загонять в светлое будущее. Но вопрос, чье это светлое будущее? Скорее всего, не баранов. Потому что есть такая грузинская поговорка. Овца всю жизнь боялась, что ее съест волк, поэтому она прижималась к пастуху. Закончилось тем, что пастух ее съел. Ну вот, пожалуй, и все. ВМ в чате написал: «Благодарю, благодарю, благодарю». Абдулаев Руфат: «Благодарю всех». Юлия Торопова: «Алексей, приятно вас видеть в прямом эфире. Благодарю за добрый эфир». Алексей, больше вопросов у нас нету. Ну что ж, Евгений, давай тогда, как и положено, простимся с нашими радиослушателями и зрителями. Скажи что-нибудь доброе, светлое. Будьте человеками. Как я люблю такие короткие, содержательные высказывания. На самом деле, друзья, поскольку вот этот самый переход – это всего лишь навсего отбор, естественный отбор, прохождение теста на человечность, давайте будем на самом деле человеками. На всем с вами прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добр. Народное славянское радио. Для пытливых умов.